12 июня. Какой-то иностранец написал исследование литературы, ее истории, основываясь на делении по поколениям. Наш критик, длинный, глупо округлый Анисимов, возмущается неправильностью этой теории, не понимая, что возмущается просто свободным высказыванием, возмущается тем, что мыслитель высказал свое мнение. В самом деле, ведь этот иностранец никому не навязывает своего мнения, как это делает Анисимов. Он просто его высказывает. Возможно, даже он издал книгу на собственные деньги. Волновался, что никто не будет читать, словом, находился в состоянии риска. А Анисимов восстает против этой книги так, как будто написал ее, по крайней мере, Кальвин, так как, если бы за несогласие с этой книгой, сжигали. Грустно, что у нас вторжение свободного, легкого, пусть полусумасшедшего домысла в некоторой области считается чуть ли не граждански наказуемым. Как будто нельзя в область науки вносить поэзию, импровизацию, фантазию, мистификацию. Кому это мешает?